Солнце зашло, закатилось. И уже встала низкая луна, нависла над крестом Будда, над крестами с его товарищами убиенными, над колами с пленницами, в мучениях скончавшимися. Что луна? Что рано вышла ты сегодня, бреднолицая? Уж не на свадьбу к брату любимому, Хорсу Солнцу, поторапливаешься? Ах, спросить бы Будду у красного солнца, ведь всю землю за день обошло согрело солнце. В свете светозарны, о прекрасное солнце, прости мне мою неслыханную дерзость, но скажи мне, господине, где черь моя еси? Прознала ли она про отцову муку? Поспешает ли закрыть отцовы очи? Ах, спросить бы, Будду у бледнолицей луны, всю землю луне теперь баюкать. Прекрасная сестра солнца, прости мне, купцу, мою неслыханную дерзость. Скажи, госпожа, где моя воеслава, дождусь ли я, отец, черь свою? Так вот спросить бы у солнца и луны купцу русскому Будду. Но нечем Будду закричать, крикнуть мольбу своему прадеду солнцу, сестре солнцевой луне. И с рекой реченькой лишь глазами говорит, разговаривает Будд. Реченька-то вот к ногам подбежала, у ног волной плещет, а до прадеда ему как докричать? Вырван злым буланом язык у Будда, солнцева правнука, и лишь жалкий клёкот, будто грай вороний, вырывается из его глотки. И спустил Будд клёкот, и затих. И опять хочется ему веки смежить, прикрыть глаза перед дорогой дальней, путем в мир иной неблизкий. Но нельзя, никак нельзя уснуть Будду навеки, потому что не наставил он доченьку родимую. Вот так получилось, что не наставил. И уже помутнели у Руса глаза, и предсмертная пелена, яком мгла, накатила. А все всматривает. Все всматривается Будд сквозь пелену в речную даль. Но что же не спешишь ты принять отцов завет твоей славы? Но безлюдна гладь реки и пустынные ее берега, только никнет на другом высоком берегу трава от жалости, да древо там стугою к земле преклоняется. Эх, далече залетели соколы, птиц бия, да бесславно пир свой закончили. Эй, Карна, готовь русам черные пополомы, одевай их в траурный саван. Эй, Желя, скачи ты за место дочери Воиславы вверх по реке Рус, в землю русскую, размыкай огонь людям в пламенном роге. Пусть заплачут русские жены, пусть застонут тихо невесты. Уже им своих милых не мыслею смыслите, не думаю сдумайте, ни очами повидать. Мгла на реку идет, напряг руки Будд. Хочет вырвать запястье из гвоздей, не вырвать. Добротно потрудились вероломные убийцы, когда прибивали. Вот и не протереть глаз Будду, серую мглу из глаз не прогнать. Дернулся Будд с креста, что было последней уходящей силы, застонал, замычал от боли и ушел. Отступил от руса смертный сон. Не смог оторвать Будд своих ладоней от креста, не смог протянуть к глазам свои руки, но пелена с глаз сама спала. И теперь зорчий зоркого снова увидел Буд реку, и из реки вышла к нему его павшая в бою жена Славена в белой с зеленой оторочкой рубахе, сложенной на голове тугой косой, с купеческой серебряной гривной на белой шее, с усерезями бахташанскими зелеными в ушах, вышла к нему Славена. Добрая память тебе, Славена, благодарствую, что уже пришла, а я думал, только к утру увидимся. Думал, вот наставлю дочь и к тебе, думал, за ночь и довезут меня до иного мира черная комони. А ты? Ты вот сама пришла. И обнимает руки Буда Славену, и хорошо Буду. Неговала его всегда Славена ни за золото, ни за богачество, за прорусость мягких кудрей да очи синие любила. А ведь и можно было его любить. Пустошником никогда не слыл, но и как мытари не копил чаги да рязаны. А что гостем торговым был, так это потому, что в деда и в отца не мог прожить без свиста ветра в алых парусных поволоках, без костров в речной балоне, без дивовища на страны заморские. Да ведь и дела за морями не одни гостевые устраивал. Заложился он с юности за Ольгу, великую княгиню, под ее покровительство стал, и когда скакал на добрых своих комонях на запад, через всю Европу по странам немецким до Андалуса и Ферранджа, то гость бы деял, да и примечал, что говорят в оных странах про королеву русов, Вольгу, Ольгу, и какую пользу для Руси из оных стран перенять надлежит. Наперед посольств часто Ольга Буда посылала, чтобы глазом купецким, въедливым врагов от друзей, заранее отличил, а и где он только не был Буд. На горбатой спине верблюда даже не раз качался, через пустыни добирался на юг до Басры, Ахваза, Фарса и Кермана, торговал мехами и воском в Дамаске. А в нынешний поход потому на 2 лета и задержался, так дела Ольгины в Багдаде с халифом Ал-Мути, у которого мать из русов, редил-ладил и не прослужился. С матерью халифа по-русски речи вел, ей про отечество поведал, доброй торговли и взаимности меж арабами, и Русью дорожку проложил, подкрепил.